Матери Агни-йоги. Пространственное служение осложняется и усугубляется тем, что для темных оно нетерпимо. И потому они применяют все уловки, ухищрения и старания, чтобы его прекратить. С одной стороны, битва с хаосом и поддержание равновесия, с другой – борьба с темными злоделателями. Отсюда и ощущение тягости непомерной. Время сейчас очень сложное, требуется неотрывное осознание близости и связи своей с иерархией. Поддаться нельзя ни хаосу, ни темным, ведь речь идет не только о собственном спасении. На карту поставлено будущее. Очень темно, каждая даже искорка света нужна, а тем более сильный и ровно горящий духосветильник.